Часть вторая. Сохранение. Как сберечь свои ценности и жизненную энергию? История одного семечка. Часть вторая. Семечко, брошенное в землю, уже не сопротивляется. Все, что должно было разрушиться, давно разрушено. Кругом мрак и безнадежность. Земля давит на него со всех сторон, не дает лучам солнца проникать в свои темные глубины. Кажется, что она навечно заключила семечко в тюрьму. Он замер. Всюду царит тьма и холод. Ни движения, ни воздуха, ни капли влаги. Только мрак и безмолвие. Как в первые часы мироздания, когда только дух витал над бездной. Как же происходит чудо сохранения? Может быть, семечко понимает, что бороться не стоит, и нужно беречь свои ресурсы, все самое ценное. К тому же он пребывает в полном неведении. Чего еще можно ожидать от непредсказуемой внешней среды? А может быть, ему помогает надежда и доверие? Или же просто срабатывает инстинкт самосохранения. Семечко все еще в стрессе, в неведении. Он сосредоточен на себе, только на себе. Весна. Солнце набирает силу. Природа просыпается. Все в ней говорит о скорых переменах. Облака темнеют, набираясь влаги, и тучи разряжаются бурным весенним дождем. Живительная влага проникает в глубину земли, и наполненная светлыми лучами наконец доходит до семечка. После проливных дождей семечко напитался влагой, набух, его оболочка стала тонкой и хрупкой. Ему страшно, ведь защитный слой стал уязвимым и может лопнуть в любой момент. Но вдруг граница между внутренним и внешним исчезает. И, понимая это, семечко фокусируется на своем внутреннем стержне и держится за него крепко. Он устал предполагать худшее и постоянно бояться. Ведь непонятно, чего еще можно ожидать от внешнего мира. И поэтому он держится изо всех сил за самое важное, за свой внутренний стержень, за то, что никто и никогда не может отнять у него. Он накопил все необходимые ресурсы — минералы, зародыши корней, стебля, другие нужные элементы для новой жизни. Внутри семечка хранится все, что поможет ему стать полноценным ростком. Но он по-прежнему дрожит от каждого движения земли и ветра. Он еще не понимает смысл происходящего, но точно знает, что не зря все это время бережно хранил в себе то, что давало ему неповторимость, определяло его идентичность и уникальность. Его распирает от энергии и влаги, и он начинает меняться с новыми силами. Интересно, что ждет его впереди?